Последние приготовления. Бренда шуровала среди вешалок в отсеке «Жирная, как Боров», искала, что надеть завтра в театр. Парик она уже выбрала. Что-нибудь простенькое и стильное, но с изюминкой. Мэгги, как обычно, будет убийственно великолепна. Но Бренда планировала начать политическую карьеру и собиралась с этого момента производить впечатление уверенного в себе человека. Кричаще уверенного в себе. Она остановилась на красивом темно-зеленом платье с пуговицами, которое купила в магазине одежды в отделе для крупных женщин. Мэгги на другом краю города упаковывала последние драгоценности и вдруг обнаружила монетку, которую Хейзел подарила ей много лет назад. И поневоле улыбнулась, вспомнив тот день. Хейзел только что получила награду «Женщина года» из Бирмингема от торговой палаты. Они с Мэгги выехали со стоянки центрального клуба, и тут Хейзел говорит: «Знаешь, Мэгс, я чертовски умна и дьявольски хорошо веду бизнес». Мэгги засмеялась. «Что ж, спорить не стану, хоть ты хвастушка». Теперь засмеялась Хейзел. «Ну, я другое имела в виду. Я имела в виду, что кроме природного ума и работоспособности, у меня есть еще одна причина, почему мне в жизни сопутствует успех. Эту причину я еще никому не открывала». «И что же это за причина?» «Везение». «Правда? Везение? Ага. Знаешь, милая моя, когда я дергала сорняки, зарабатывая на жизнь, мне то и дело попадался клевер с четырьмя листками. За годы борьбы с сорняками я не меньше тысячи их нашла. Представь, сколько в них везения!» «Немало, наверное». «Вот именно! Прибавь к этому все счастливые пени, что я нашла, и тебе придется признать, что я самая счастливая особа из всех, кого ты знаешь. Удивительно, что большинство людей даже не ищут счастливые пени. Я ищу всюду, где бываю и нахожу, между прочим. Они никогда не подводят. Если я нахожу счастливые пени, на следующий день, клянусь, вынимаю из почтового ящика счет на какую-нибудь сумму». «Хейзл, а ты не думала, что все равно получила бы чек, не найди ты монету?» «Нет, это все из-за счастливых пени. А ты не ищешь?» «Я думала, если случайно найти, то тогда он счастливый. Не знала, что их нужно искать». «Как же, конечно, нужно! Слушай, детка, приятно, когда везение само тебе в руки падает, но я всегда ищу. В прошлом году нашла на улице три новеньких пени орлом вверх, и тут же на следующий день мы получили контракт на Парк Тауэрс. Самая крупная продажа за год». «А что ты делаешь со всеми этими монетами?» «Сохраняю, а потом кладу в пасхальные яйца для детей. Это хорошо раздавать свою удачу, и она всегда возвращается. Вот, я хочу тебе кое-что дать». Она порылась в сумке и вручила Мэгги блестящий пенни. «Это тебе. Засунь заливчик, и случится что-нибудь хорошее». «Ты думаешь?» Хейзел подняла на нее озорной взгляд и похлопала по руке. «Сохрани этот пенни и гарантирую тебе, что когда-нибудь, когда ты этого меньше всего ждешь, случится что-нибудь хорошее. А когда оно случится, подумай о своей счастливой монетке и вспомни, что я тебе сказала». «А что должно случиться? Скажи сейчас». «Ну уж нет», — покачала головой Хейзел с невинным видом. «Я-то знаю, а тебе предстоит узнать. Сунь заливчик и не задавай вопросов». «Хейзел, какая же ты чудачка!» Хейзел улыбнулась от уха до уха. «Ага, иногда сама себе удивляюсь. Не знаю, чего от себя ждать в следующий миг. Малыш Гарри говорит, что я самый интересный человек в мире. А я ведь даже не стараюсь. Такая уж уродилась». И она втиснула свою огромную машину на такое крошечное место, где Мэгги не уместила бы свою малышку, будь это даже вопрос жизни и смерти. Мэгги и права-то получила только благодаря Хейзел. Ее двоюродный брат Джимми работал в дорожной инспекции, и на экзамен Хейзел подсела к ним в машину. Когда Мэгги припарковалась, не доехав по меньшей мере фута три до края тротуара, Хейзел открыла заднюю дверь, глянула вниз и провозгласила: «Ладно, пойдет». Джимми, вероятно, с ней согласился, потому что Мэгги экзамен сдала.